Мой райский мир, твоя постель. Я не сберег, я не сумел. Я не нашел ответа на вопрос, люблю ли я всерьез. Ты не смогла сберечь огонь, разжала ты свою ладонь. Я полетел вверх к облакам, упал к твоим ногам. Я у твоих колен, забери меня в свой плен. Я у твоих колен, и мне уже не больно. Я у твоих колен, забери меня в свой плен. Я у твоих колен, надеюсь, ты довольна. Я был свободен, я летал. Я женщин пил и сладко спал. Безумно жил, легко терял, пока тебя не знал. Ты без остатка пьешь меня, прохлада ночи, страсть огня. Ты для меня и свет, и тьма, сведи меня с ума. Я у твоих колен, забери меня в свой плен. Я у твоих колен, и мне уже не больно. Я у твоих колен, забери меня в свой плен. Я у твоих колен, надеюсь, ты довольна. Я у твоих колен, забери меня в свой плен. Довольно.